ты можешь быть чемпионом. Он ответил: Зик, я верю, что ты можешь стать отличным агентом, лучшим в Америке. Я верю, что ты можешь стать лучшим агентом в этой компании. И еще я верю, что когда-нибудь ты сможешь стать топ-менеджером, если захочешь. Но все это при условии, что ты признаешь собственные способности и будешь работать по твердому расписанию. Про работу по твердому расписанию мне твердили все с самого первого дня. Но если ты маленький человек из захолустного городка и собираешься всю жизнь бороться за выживание и всю жизнь едва зарабатывать на собственные нужды, а тебе говорят «работай по твердому расписанию», ты, конечно, спросишь, с какой стати? Какой смысл мне выходить из дома и биться головой об стену? Все равно ничего не выйдет. Вы только посмотрите на меня. Я не то чтобы полный неудачник, но я совершенно точно не победитель. Я просто маленький человек из захолустного городка. Если вы скажете подростку с низкой самооценкой, что ему стоило бы держаться подальше от наркотиков, его первой реакцией будет «не смейте мне указывать». Мои друзья говорили, что от наркотиков кайф приходит, просто улет. И даже если это вредно, какая разница? Я ничтожество, мне нечего терять. Человек с хорошей самооценкой никогда не скажет ничего подобного. Если сказать подростку, что он должен учить уроки и не должен нарушать закон, подросток с низкой самооценкой подумает, а толку от этого? Все обстоятельства против меня. Я родился в трущобах. Богатеньким все можно, так почему мне нельзя? Кроме того, если из меня ничего не выйдет, ну и хрен с ним. Буду жить на пособие. Если сказать подростку с низкой самооценкой, что, может быть, не стоит так рано заниматься сексом, а лучше поберечь себя для будущего мужа или жены, он, скорее всего, подумает, это еще с какой стати? Почему, как только что-то приятное, так сразу нельзя? Все равно со мной никогда ничего хорошего не будет. И к тому времени, как я соберусь выйти замуж или жениться, всех хороших парней или девушек уже разберут. Но если сказать подростку с высокой самооценкой «вот факты о тебе», а потом рассказать ему, что он уникальный и особенный, и что его будущее светло и прекрасно, он этому обязательно поверит. Мистер Мэрилл сказал мне: «Зик, ты можешь стать лучшим агентом в Америке». Я много раз думал об этих его словах. Думал о том, какой была бы сегодня моя жизнь, будь мистер Мэрилл другим человеком. Что я имею в виду? Если бы мне показалось, что он просто пытается меня накрутить, чтобы я продавал побольше посуды, его слова прозвучали бы впустую. Но, друг мой, вот вам факты жизни. Если люди к вам хорошо относятся, они будут вас слушать. Если они вам доверяют, они сделают то, о чем вы просите. Они начнут действовать, и эти действия будут в ваших интересах. Мистер Мэрилл сказал, что я могу стать лучшим агентом в Америке, и я ему поверил, потому что вся его карьера была построена на честности, цельном характере, доверии, любви и верности. Человек, которым я восхищался, сказал: «Ты можешь стать лучшим агентом в Америке». И именно это я теперь видел в себе. Хочу подчеркнуть один важный момент. Мой друг Билл Крэнфорд научил меня искать потенциальных покупателей, проводить демонстрации товара, работать с покупательскими возражениями и завершать сделки. Я уже был торговым агентом, обученным всему. Агент был готов. А благодаря мистеру Мэриллу, человек теперь тоже был готов. Я ехал обратно, и мне казалось, что моя маленькая машина летит по воздуху, не касаясь колесами земли. Какая это была чудесная поездка. В тот вечер я демонстрировал товар трем потенциальным покупателям. У них не было ни единого шанса. Если бы они хоть что-нибудь понимали, они бы сказали сразу: «Ладно, Зик, мы знаем, что нет смысла проводить всю демонстрацию. Мы все равно все купим. Мы это уже знаем. Дай нам поесть, мы подпишем все, что надо, и уйдем домой пораньше». Они имели дело уже не с маленьким человеком из захолустного городка. Они имели дело с лучшим агентом в Америке.